Мигель Анхел Астуриас. Хуан Круготвор. Ущелья, покрытые цветами. Ущелья, заполненные птицами. Ущелья, утопленные в озерах. Ущелья. Там не только цветы, столетние сосны, и не только птицы. Сосны, столетние, высоченные, и не только озера. Сосны, сосны и сосны. Цветочный, птичий и озерный мир Хуана Круготвора. Там он родился, там вырос. Жил с отцом, тоже круготвором. Не имел жены ни своей, ни чужой, и унаследовал от отца волшебство лиан и подсолнухов, магию связываний и солнцекружений. Когда отец умер, сын его похоронил, не схоронив. Оставил лежать на земле, а не под землей, чтобы не разлучаться с ним. И был при нем, пока его кости не обглодали и не обклевали звери и птицы, кормящиеся падалью. Дни и ночи бдел он возле усопшего отца. Ночи и дни сидел рядом на сгнившем стволе, а когда у покойного круготвора распалось чрево, месиво многоцветных червей, он по обычаю круготворов вынул пупок, фиолетово-синий бутон, и обвязал его шелком четырех цветов. Сначала черным шелком, потом красным шелком, затем шелком зеленым и, наконец, шелком желтым. Когда узелок был готов, весомый, похожий на подсолнечник, сын зарыл поглубже белые кости и отправился в путь, а на груди у него вместо ладанки был завязанный в цветные шелка круготворный пупок умершего. «Я уйду», — сказал он себе, — «и возьму с собой круготворные мечты того, кто был кружемир, кружетучий, круженеба, и его частица всегда будет при мне». «Ты уходишь, Хуан Унбат?» — спросили его. «Да, ухожу». По его краткому ответу все поняли, что он круготвор, и распрощались с ним звездной ночью. Его ущелья с цветами, птицами и озерами тоже с ним распрощались. Ароматы, цветы, отражения в воде говорили ему «прощай». Он едва не вернулся, поглядеться в голубоватые воды, где ребенком купался с отцом. Тяжко вздыхал, слыша птичьи концерты у себя за спиной. Дивная роскошь цветов приводила в смущение. Надо ли идти кружить по миру или лучше вернуться в свой рай? Вдруг появляются дикие кони. Облако пыли, летящее к горизонту. Самый быстрый конь останавливается, косит глазом, ржет, бьет копытом, скидывает голову, трясет гривой. Хуан Унбац трижды обходит прекрасного скакуна, заставляет его замереть на месте и вскакивает ему на спину. Узда не требуется. Конь повинуется мысли. И вот они уже в городе. Паутина улиц и площадей. Шорник вынес из лавки и выставил для привлечения покупателей сбруи и разные седла рядом с дверью на тротуаре. Сидя в качалке, он стережет свой товар и попивает прохладительное на склоне дня. Хуан Унбац оставляет коня за углом, трижды обходит шорника, заставляет его заснуть с открытыми глазами и берет седло, попону и великолепную узду, украшенную блестками. Все необходимое, чтобы обрядить и оседлать своего коня. Унбац уезжает рысцой, а в лавке затевается громкая ссора, чуть ли не драка между шорником и его женой. «Признавайся, ты ведь заснул, Борхи!» — выходит она из себя, норовя поцарапать мужа. «Нет, будь ты неладна, я тебе уже говорил нет. И опять повторяю, не спал. Так что же с тобой стряслось?» «Сам не знаю. Я словно бы летал над землей, вдыхал сладчайший аромат лесных цветов, слушал щебетание птиц и смотрелся в зеркало озера». Такова волшебная сила круготворов. Круготвор дает обет жить в бедности, дает обет не иметь дома женщины, кроме случайной, чтобы продолжить род круготворов, а также дает обет помогать своей магией всем нуждающимся. Круготворы или кудесники, волшебная сила которых идет от искусства связываний, не все используют свое умение на благо людям. Круготворы — колдуны осиных кружений, изгнанные из мира солнцевращения ароматом цветов, пением птиц и лазурной радостью озерных вод, нашли прибежище у воздыхателей вулканов и способны сотворить любое зло. Унбац, известный под именем Хуан Круготвор, не из их роду племени. Он владеет магией трех кругов, смог увязать воедино аромат, пение и голубые воды. А пупок своего отца держит всегда у себя на груди, словно подсолнух, чтобы помогать и себе, и другим. Деревянная лопата, обожженная в огне очага, прошлась по спине женщины. Ее супруг, хлебопек, не поскупился на удары. «Бей меня, бей, Леон! Я это заслужила, позволила украсть целую корзину хлеба! Не знаю, что на меня нашло! Я почуяла запах, особый запах, не эту здешнюю вонь от подгоревшего теста, а дивный аромат цветов! Потом услыхала, как заливаются птицы с золотыми горлышками, а там и себя увидала, такой молодой, в зеркале чистого озера!» «Напилась пива вечером, вот и ударила тебе в голову!» «Может быть, твоя правда!» «Кто, хотел бы я знать, заплатит мне за корзину с хлебом, которую ты приглядела!» Тем утром голодные дети одного из городских кварталов досыта поели горячего хлеба, а торговцы и полицейские в ярости не могли понять, как могло незаметно исчезнуть столько одежды, лекарств, башмаков, сомбреро, всяких инструментов и другого добра, которое взял для бедных Хуан Круготвор с помощью магии трех кругов. А тем временем о его чудесной связке аромата, пения и лазурной воды прослышала одна женщина. Всемогущая и бесплодная, жестокая и прекрасная Читутуль, которую так называли по имени ее города, и настоящее имя которой было Сиу. «Доставьте мне этого кругодея», — приказала Сиу своим людям. «Я велю тем временем приготовить спальню, где со мной возлежат мужчины. А потом будет празднество. Я желаю показать ему моих лучших танцовщиков, моих удивительных циркачей и силу моих волшебников». Нетрудно было разыскать Хуана Круготвора и передать ему приглашение грозной Сиу. «Я пойду с вами», — сказал Хуан Круготвор посланцу. «Хочу познать новые земли». Быстро мчал его гнедой конь. Позади оставались головы, туловища и хвосты полноводных рек, несущих на своей спине редкие деревья и крупицы золота. Остались позади и зеленое буйство сахарного тростника, и кровавая россыпь кофейных кустов, и маисовые поля, луга, плодородные долины и поливные земли. И вместо всего этого теперь везде были только песок, камень, колючка. Хуан Круготвор, привыкший к своему цветковому, водяному и птичьему раю, сидел в седле, как окаменелый. Почему бы не повернуть назад? Почему надо следовать за посланцами, едущими неизвестно куда? Зачем ехать в этот жестокий и пустынный мир? Всемогущая Сиу, чье бесплодие простиралось и на ее владение, призвала к себе колдуна с руками из красной земли. «Если я понесу от Хуана Круготвора, — приказала она, — отдашь ему половину моих богатств. А если он не сможет оплодотворить меня, если не прорастет семя подсолнуха, ты убьешь его, разрежешь его кожу на полосы и свяжешь их в узел». Грозы и ливни задержали прибытие Хуана Круготвора в город Читутуль. «Подождите меня здесь», — сказал он посланцу. «Я скоро вернусь. До въезда в город мне одному надо объехать его кругом. Раз, два, трижды проехал всадник вокруг крепостей, башен, построек города Читутуля, озаренного солнцем, и, убедившись, что весь город принадлежит ему, отправился со своими спутниками дальше. Величественная Сиу должна была прийти в отчаяние. Скоро копыта коней застучали по мраморным мостовым Читутуля. Холод материалов, из которых был построен город — гранит, порфир, сланец — не вязался с царившей в нем душной жарой, с его тяжким, как знойная губка, воздухом. Послышался трубный глаз. Бой барабанов отобали. Хуан Круготвор, взяв гнедого коня под усы, Пошел вверх по лестнице на башню иероглифов, к террасе из разноцветных камней, где на циновке сидела под балдахином из зеленых перьев ослепительная Сиу. «Унбац!» — сказала она ему, восхищенно глядящему на нее, и, сказав его имя, продолжила. «Трижды окружитель, подсолнух муж, непобедимый круготвор три раза объехал вокруг моего города, который отныне принадлежит ему. Мои воины, мои богатства, мои вещуны, мои служанки, мои леса, мои самые лучшие камни, мои маисовые поля, мои дворцы, мои стражи — все это твое, и о том будет возвещено». «Явился хозяин этой земли без хозяина!» — хором воскликнули авгуры. «Ты, Хуан Круготвор, — говорила Сиу, — громом и ливнем трижды объял этот город. Теперь он твой, и скоро о том возвестят с вершин гор мои глашатые». «Явился хозяин этой земли без хозяина!» «Все твое, что находится в городе. Но ты не сказал, поразило ли волшебство твоих трех кругов Сиу, ту, что с тобой говорит. Если это так, если здесь воцарились чудесные силы, чудесные видения, чудесное присутствие, то Сиу, та, что с тобой говорит, ждет, чтобы ты ранил ее своим подсолнухом, ибо до сих пор те, кто ее ранил, были мужчины-игрушки, мужчины-чучела». «Явился хозяин этой земли без хозяина!» «Возьми, господин круговращение, твою пленницу, твой сладостный дурман. Возьми ту, что в твоих объятиях высекает искры жгучей воды, когда закрывает глаза, а когда открывает, то чувствует лишь укусы змеи. Пусть твои брови, клубящиеся над твоими сосновыми глазами, твои зубы источенных маисовых зерен, все твои волосы, склоняющиеся над твоими мыслями, сделают так, чтобы я стала той женщиной, что ждет тебя во всех городах, во всех местах, во всех постелях, и пусть исчезнет мое неплодие вместе с сухостью моих земель». Сиу, супруга Хуана Круготвора, ждала чуда от семени подсолнуха. Оно должно прорасти. Ее живот округлится, как древесная крона. Ее грудь нальется лилейным молоком. Но дни пробегали, как кролики. Недели падали, как скошенный тростник, и снова вернулся красный попугай и заморал ее стройные смуглые ноги. Ни ее лунный срок, ни ее рог не были побеждены. Но все, и живое, и мертвое, стало бурно расти и цвести возле Хуана Круготвора. Сиу обернулась женщиной горой, далекой, голубоватой. Ее огромные руки, лишенные перстней, с тяжкой и грустной безнадежностью, лежали на ее коленях, горных утесах. Как сгубить этого человека, который завладел вся и всем? Вши и блохи сделались с него ростом, так разрослось все вокруг. Циклопические дворцы и башни, преогромные мужчины и женщины, даже крохотные головастики, те, что кружатся в лужах, стали ему по плечо и потому возомнили себя круготворами вод. В этом чудовищном мире было легко расправиться с ним, он выглядел таким маленьким. И вот его кожей, раскромсанной на куски, обвязали подсолнух, в котором под цветными шелками был спрятан пупок его отца. Авгуры, узнав от колдуна с руками цвета красной земли о произведенной расправе, закружились волчком. «Сиу!» — сказали они, приветствуя ее. «Властительница связок и связываний круготворов, и отца, и сына, связи трех кругов, а также круговращений колдунов, осиных кружений и хитросплетений, положи этот подсолнух себе на живот под пупок промеж своих ног утесов». Так и сделала могущественная госпожа Читутуля. Ее бесплодное чрево под знаком полной луны, этого колеса, что кружит по тучам, родило мальчика, который явился на солнце свет вместе с близнецом-братом, тенью своего тела. Сын, рожденный Сиу, и его брат-близнец, тень его тела, кружесвет и кружемрак, прослышали, что сотворены они из кожи своего отца, ныне узника собственного скелета, звезды из белых костей, и никакая сила не могла убить мысль, затаившуюся под их нахмуренными бровями. Брови из мрака были у юноши во плоти, и брови из света были у юноши тени. Мысль искать и найти скелет Хуана Круготвора, самого славного из круготворов. Сиу, огромная и далекая Сиу, с материнской нежностью глядела на своих сыновей. Один во плоти, другой тень. Оба произведенные на свет связкой из полос кожи и тени их отца и их деда. «Ты, юноша, во плоти, и твой брат, твоя тень», — говорила им Сиу. «Вы обучены умываться благовонной водой, купаться в алой заре, разрисовывать себя цветной глиной в дни ритуалов. Вы обучены, не забывайте об этом, носить белую одежду, посылать стрелы из лука и сербатаны, читать календарь, понимать толк в индюке с пряностями, управлять пирогой, почитать древние обычаи, соблюдать тишину и почивать в гамаке. Всему этому вы обучены, а также умеете петь, рисовать, ваять, строить, и мне осталось лишь передать вам узел круготворов, кудесников трех кружений». Мигель Анхель Астуриас. Хуан Круготвор. Окончание. Сиу передала сыновьям их зачин, их заслон, узел их породивший, пупок их деда, обвязанный полосками кожи отца, которые кружесвет начал было развязывать. Из кожи родителя, разрезанной на полосы, образуются дороги сына, и поэтому кружесвет, юноша во плоти, стал развязывать священный узел. «Нет, не надо», — сказала ему его тень на ухо. И так тихо, что только он один, юноша во плоти, мог расслышать слова. «Не развертывай эти дороги. Не иди тем же самым путем по коже отца нашего и господина. Возьми узелок и повесь его себе на шею, и все намерения твои свершатся. Но по дорогам его кожи я попаду в то место, где находится белая звезда его скелета. Туда мне надо попасть, и нет у меня других дорог, кроме его собственных». «Подумай, не ошибись», — настаивала тень. «Лучше повесь его себе на шею, на грудь». «Сделаю, как ты советуешь». И едва успел кружесвет, юноша во плоти, повесить на грудь узелок с пупком и кожей своих предков, как тысячи мошек облепили его, словно то был не узел, а плод слаще меда. Проворные руки его тени, быстрые пальцы, сделанные из тьмы, привязывали нити к лапкам бесчисленных мошек. Красные нити к лапкам зеленых мошек, белые нити к лапкам черных мошек, желтые нити к лапкам кровавых мошек. Скинулись спящие руки кружесвета и взвелись мошки в небо. «Идем! След за ними!» — кричал кружемрак своему брату. Мошкара улетала с ниточками на лапках, шурша как шелк, сплетая пестроцветный занавес. Мошки, летевшие впереди, закружились, а за ними завертелись, переливаясь цветами радуги и остальные. Круг, еще круг, и радуга превратилась в радужный смерч, на вершине которого засверкала звезда, и был то белый скелет. Кто-то бродил поблизости. Хрусткие шаги. Кто-то не ногами ходил, а шелухой шелестел. Кто-то... Но кто это? Кто? Его брат, мрак безглазый, близнец тень, всегда бывший рядом, ветерком коснулся его ушей. Мол, это травы так движутся, без тела, без ног. Шаги то удалялись, то приближались. «Это я», — послышался голос женщины, сделанный из засохшего тростника. «Я та, что жила с вашим отцом после того, как его погубили. Если жить, значит делить ложе с белым скелетом». Она заморгала. Но моргала она словно бы не глазами, а губами, и, запинаясь, прибавила: «А теперь спи, сын далекого Умбатса. Усни, и пусть уснет в тебе твой брат бестелесный, мрак безглазый. Я же полягу рядом с твоим отцом круготвором». «Ты видишь сон?» — спросил юноша во плоти свою тень, спавшую в нем. «Нет», — ответил брат. Но на самом деле он видел сон. Видел скелет отца, лежащий с женщиной добрых примет и светлых мечтаний, под тучей кружащихся мошек, с лапок которых падают нити пестрым дождем. Проснувшись, Кружесвет увидел скелет своего отца, а рядом горбатую старуху. «Женщины, которые живут с мертвецами, — сказал ему его брат, его тень, — стареют внезапно, и плод такого сожительства носят не в чреве, а на спине. Нас теперь будет трое братьев. Ты — плоть и кровь, я — твой близнец, твоя тень и еще один, зачатый отцом с помощью звездного блеска и хранящийся в горбе у старухи». Кружесвет, юноша во плоти, не сводил глаз с косматой и горбатой колдуньи. «Не может быть! Невероятно! Ведь с отцом была женщина такая прекрасная, какой в мире не сыщешь!» Колдунья поймала слезливую летучую мышь, распростерла ее крылья своими руками и сама, словно распятая на кресте, обрызгала слюной и словами ее крючконосую мордочку. «Зверь с мягкой шерстью, ты сгоришь на медленном огне. Когда станешь пеплом, я посыплю им свое кушанье. Когда войдешь в мою кровь, проложишь дорогу к тому, кто сейчас лишь капля звездной смолы, чтобы он мог спуститься из горба в мое чрево и превратиться в светило с живыми хрящами и фиолетовыми туманностями. Пусть он сойдет из горба в мое чрево ради всех летучих мышей, которые кружат надо мной в эту пору. Меня не страшит, если он в кровь раздерет мне нутро в поисках места во чреве. Меня ничего не пугает, лишь бы явился на свет истинный сын загубленного круготвора, порожденный костями его серебряного скелета, а не кожей, разрезанной на куски, как те, которым дала жизнь Сиу. Сын мертвого, не в пример сынам от живых отцов, будет с годами не приближаться к смерти, а от нее удаляться. Он родится взрослым, я знаю, но потом станет юношей, мальчиком, ребенком, и только тогда станет живым существом и начнет новый круг своей жизни, вернется к отрочеству, к юности, пойдет к старости и к смерти. Близнецы, Кружесвет и Кружемрак, настороженно встретили сына Горбуньи. Но тот не доставлял им хлопот, ибо совсем ничего не весил. Он стал для них забавой, но ускользал из их рук, как мыло, если они вовремя его не ловили. Приближалась пора ураганов. И в конце октября, когда зелень стала оранжевой, трое братьев услышали немой зов дерева, огромного, гладкого, без единой ветви. «Вы мне можете не верить, но это пристанище круготворов», — сказал им круготвор-мертвец, невесомый и потому самый подлинный круготвор из всех круготворов, ибо к тому же он был сыном летучей мыши. «Как же мы туда влезем? Как будем там жить?» — растерянно спрашивали друг у друга братья. «Ведь у ствола нет ветвей, ведь там не на что опереться». Лиана с зелеными кинжалами и с подсвечниками из белого воска предложила им свои плети. Из них близнецы могли свить веревки, а круготвор летучая мышь, не отягощенный весом, поднимался и спускался, как хотел. «Высоко вам не взобраться!» — смеялась Горбунья. «А разве белки и обезьяны туда не взбираются?» — отвечали ей близнецы. «А как же вы спуститесь?» «Будем кружить!» — отвечали все трое, ибо и для невесомого спуск без веревки тоже был труден. «Уцепимся за веревки и будем кружиться на дома и круготворы, внуки и сыновья круготвора». Тут появилась Сиу на гнедом жеребце, на котором далекий Унбац въехал в ее владение. Появилось в то самое время, когда трое братьев в сопровождении, как это ни странно, скелета, карабкались вверх по стволу со связкой веревок на плече. Первым поднимался круготвор летучая мышь, за ним юноша во плоти. Дальше его брат, юноша тень, и последним лез белый скелет, ухватливый, словно живой. Долгие часы продолжалось мучительное взгромождение на дерево. Обливаясь потом и тяжело дыша, близнецы вместе со скелетом орудовали ногами, руками, коленками, пятками, натирали гладкий ствол песком, чтобы не скользить вниз. Наконец, достигнув вершины, юноша во плоти, юноша тень, сын мертвеца и белый скелет повязались каждой веревкой и привязали другой ее конец к стволу, чтобы, кружась, опуститься на землю. Привязанные длинными веревками к верхушке дерева, они бросились в пустоту, чтобы летать, как птицы, кружиться, как звезды. На север и на юг устремились близнецы, плоть и тень, сыновья Сиу и узла, сделанного из кожи их отца. На восток сын мертвого и горбуньи, и на запад скелет Хуана Круготвора. В одеянии из звезд, счастливый, судя по его смеху, полукружием смеялись зубы на черепе, счастливый и радостный от того, что состоялся счастливый полет. «Все славится делом своим», — возвестила горбунья. «Сыновья, если с ними скелет их отца, вечно будут кружить». Внуки и сыновья Круготвора, — приветствовала их Сиу со своего гнедого коня. «Никто и никогда еще не взлетал к облакам, не поднимался так высоко». «Все славится делом своим», — возвещала горбунья. «Они кружатся, кружатся, и не только они одни. Близнецы обратились в бабочек, птиц колибри и рыб и головастиков в водах. Кружатся, кружатся. Вместе со скелетом своего отца, белоогненным шаром на пламенеющих крыльях, вместе с моим сыном, круготвором, летучей мышью, смеющимся, как вампир. Кружатся, кружатся». Горбунья и Сиу обратили вверх головы, головы неподвижных гор, и смотрят, как в вышине парят те, кто не вернулся на землю, кто занят кружением звезд.